Глава 12. Ноябрь пришел в город с первым снегом. Легкий морозец пощипывал носы радостно вывалившим на улицу ребятишкам и сочился паром из их разгоряченных ртов. Тонкий лед захватил в плен вчерашние лужи, разрисовав их несмелыми узорами. Иней осел на голых ветках белой свадебной фатой, превратив улицы в сказочные пейзажи. Снег пушистыми хлопьями кружился в воздухе, укрывая землю тонким одеялом. То тут, то там, на ослепительно-белом убранстве проступали коричневые осколки уходящей осени, напоминая о тоскливых пейзажах и меланхолии. Радость и веселье, обрушившиеся на город вместе со снегом, все же не смогли проникнуть в дом и нерешительно топтались у дверей. Долгая разлука с главой семейства отдавалась горечью и превращала привычные дела в липкую, бесформенную жвачку. Усталость Катерины накапливалась, настроение детей портилось. Маленький Елисей уже полностью оправился от болезни и теперь сновал по дому на окрепших ножках и залезал даже в самые потаенные уголки. Несмотря на обилие развлечений и пышущие здоровьем щеки, его капризное настроение никуда не делось, оказалось, только усилилось. Причину такого его состояния никак не удавалось понять. Кира устроила целое расследование, но раскрыть тайну не получилось. В конце концов, женщины смирились с таким положением дел. И при каждом приступе одна из них брала маленького узурпатора на руки, усаживалась в кресло и молча выслушивала его крики, всхлипывания и вытирала сопли. Не получив ни от одной из них заслуженных оваций, мальчик стал вести себя потише и реже прибегать к подобным манипуляциям. Надюше доставалось совсем немного материнского внимания, и Тилли видел тревожные изменения в ее поведении. Она как будто пряталась все глубже в какую-то защитную раковину, как та улитка, которую Тилли встретил среди веток кустарника у домика феи. Девочка все реже звала его к себе, все меньше болтала с братом и все чаще замирала, уставившись в одну точку. Зайчонок видел в ее карих глазах необъятную тоску и отрешенность, смешанную с глухим чувством оставленности. Не было никаких сомнений. Малышка скучает по отцу. То, что казалось Тилли очевидным, не вызывало почему-то никакой обеспокоенности у взрослых. То ли от обилия забот, навалившихся на хрупкие женские плечи, то ли от крика и слез Елисея, то ли от собственного напряжения, Катерина не замечала изменений в поведении дочери и не высказывала никаких опасений по поводу ее состояния. В начале новой недели, сияя почти беззубой улыбкой и источая головокружительный аромат корицы и сдобы, на пороге дома появилась Мария Федоровна. Она вплыла в гостиную, неся в руках корзину с булочками, а вместе с ними впустила в дом радость и веселье, застрявшие у дверей. В метущейся заячьей душе разлилось приятное тепло, наполнившее пространство непоколебимой верой в то, что все наладится. Как только дверь за гостьей закрылась, Кира тут же получила долгожданный выходной и отправилась домой отдыхать. Екатерину с сыном бабуля вытолкала на улицу любоваться первым снегом и наполняться морозным воздухом. А сама она уселась рядом с Надюшей и с нескрываемым любопытством слушала, как маленький серый зайка в костюме грозного льва рассказывал ей о невероятных успехах девочки. Тилли был счастлив. Он воодушевленно жестикулировал, подпрыгивал и кружился на месте, расписывая удивленные Марии Федоровне, скрытые от невнимательных глаз окружающих, достижения своей хозяйки. Та время от времени охала и вздыхала, поглаживая Надюшу мягкой старческой ладонью, и неизменно улыбалась своей почти беззубой улыбкой. «Ну вот и хорошо, и Надюшке, и тебе, малыш». Старушка смахнула дрожащими пальцами набежавшую слезу. «Мое старое сердце не ошиблось, еще годится на что-то». Она лукаво улыбнулась и вытерла влажный подбородок девочки небольшим платочком. Надя вздрогнула от неожиданного прикосновения, и, вырванная из какого-то глубокого внутреннего созерцания, недовольно причмокнула. Ее глаза смотрели куда-то вдаль, словно не было здесь ни Марии Федоровны, ни комнаты, ни даже верного Тилли. Что-то большое манило ее к себе, уводило из плена собственного тела, отрезало от реального мира. «Она заблудилась!» — выдохнул зайчонок, и голос его вдруг потемнел, загустел и утонул в грусти. «Заблудилась?» — встревожилась старушка. «Ну да, что-то плохое происходит. Я чувствую, знаю. Надо сказать Катерине». Он схватил мягкими лапами сухую руку и с мольбой заглянул в потускневшие от времени глаза. «Она...» Тилли никак не мог подобрать слова. «Исчезает!» — выпалил он и обреченно опустил пушистые уши. «Как будто прячется там, внутри. Я боюсь, что она заблудится в своем лабиринте и не сможет вернуться. Больше никогда!» Последнее слово он произнес почти шепотом, растягивая его на слоги. Мария Федоровна напряженно молчала, вслушиваясь в каждую фразу. Она смотрела, как Тилли аккуратно гладит Надину руку, как девочка отрешенно и почти не моргая уставилась в спинку дивана. Старушка вдруг остро почувствовала рваное подрагивание детских мышц и еле уловимое посвистывание при каждом вдохе. Сухая рука метнулась ко лбу девочки. «Температуры нет», — заключила она. Тилли отрицательно замотал головой, будто этот факт был настолько очевидным, что вовсе не требовал подтверждения. «Она не заболела!» — отчаянно выпалил он. «Она потерялась! Еще немного, и она не сможет найти дорогу обратно!» Маленькое фланелевое сердце колотилось о грудную клетку с такой силой, что, казалось, прорвет и плотный мех, и плюшевый костюм. «Отставить панику! Сегодня же поговорю с Катериной!» — резюмировала Мария Федоровна, поднимаясь с дивана. «Что-нибудь придумаем!» Зайчонок обреченно вздохнул и прислонился крохотным носиком к мягкой детской щеке. «Что-нибудь придумаем!» — шептал он, отогревая горячим дыханием потерявшуюся и замерзающую в глубинах сознания Надину душу. Она вздрогнула, повернула голову и уставилась на своего верного друга так же, как это делает человек, внезапно очнувшийся от глубокого сна. Человек, который никак не может понять, где он и что происходит, потому что его разум все еще находится в липком плену сновидений. Тилли шагнул назад, чтобы девочка могла без труда разглядеть его. Отрешенный взгляд скользнул по серой меховой мордочке, зацепился за рыжую гриву и сорвался к пушистым лапам. Вспыхнул на мгновение и снова погас. Как будто кто-то на секунду включил лампочку в конце длинного тоннеля, но появившаяся надежда на освобождение оборвалась с новым щелчком выключателя. Лампочка потухла, утаскивая сознание в густую беспросветную тьму. «Нет, нет, нет!» — вопила из последних сил заячье внутри. «Слушай мой голос, я тебя не отпущу!» — дрожала у детского уха твердая львиная снаружи.